Глава шестая. Сказка о твердом орехе. Родители Перлипаты были король и королева. Так что Перлипата, как только родилась, так и сделалась принцессой. Увидав лежавшую в колыбельке хорошенькую дочку, король пришел в такой восторг, что начал прыгать около нее на одной ножке, приговаривая: «Нет никого на свете красивее моей перлипаточки». Все министры, генералы, придворные, офицеры, глядя на своего повелителя, тоже скакали на одной ножке вокруг люльки и громко кричали: «Так точно! Никак нет!» И правда. С той поры, как стоит свет, не бывало еще такого прелестного ребенка, как принцесса Перлипата. Личико ее было как будто соткано из белого и розового шелка. Глазки были как незабудки, а локоны велись золотыми колечками. Притом следует заметить, что Перлипаточка родилась с прекрасными жемчужными зубками, которыми она так укусила за руку государственного канцлера, когда тот захотел разглядеть их поближе, что он громко закричал: «Ой, батюшки!» Некоторые из придворных, впрочем, уверяли, что он закричал: «Ой, матушки!» Но важный вопрос этот, несмотря на посвященные его разработке сотни толстейших томов, до сих пор еще не решен окончательно. Как бы то ни было, но Перлипаточка все-таки укусила канцлера за палец, и восхищенная страна узнала, что принцесса не только прекрасна, но и умна. Итак, все были довольны. Одна только королева стала вдруг почему-то печальной и озабоченной. Все очень удивились, что она приказала зорко сторожить колыбель Перлипаты. У дверей стояли часовые, а в комнате день и ночь должны были сидеть шесть нянек, кроме тех двух, которые были приставлены к колыбельке. Но вот что уж совсем было непонятно и странно, это приказание королевы, чтобы каждая нянька держала на коленях кота и всю ночь не давала ему засыпать. Вы, детки, тоже, конечно, не можете догадаться, зачем делала все это королева? Но я-то знаю, и сейчас вам расскажу. Раз при дворе отца Перлипаты собралось много королей и принцев, и в их честь устроены были блестящие турниры, представления и придворные балы. Король, желая показать, как много у него золота и серебра, решил тряхнуть своей казной и задать пир на славу. Узнав от придворного астронома, что теперь самое благоприятное время для изготовления колбас, король приказал главному повару приготовить разного сорта колбасы, а сам поехал приглашать королей и принцев. «Прошу вас пожаловать ко мне запросто на ложку супу», — сказал он, желая сделать им приятный сюрприз. Затем, возвратившись домой, он ласково обратился к королеве: «Милочка, ты знаешь, как я люблю колбасу?» Королева поняла, что ей надо самой приняться за полезное дело изготовления колбас, как это случалось неоднократно и раньше. Главный хранитель сокровищ немедленно отпустил на кухню большой золотой котел и серебряные кастрюли для колбас. Огонь в печи развели дровами из сандалового дерева. Королева подвязала шелковый фартук, и вскоре из котла поднялся вкусный запах колбасного навара. Запах этот достиг комнаты, в которой происходило 12-е заседание Государственного совета по вопросу о том, за правым или левым ухом должен носить золотое перо придворный обер-секретарь. Потянув носом воздух, король пришел в такой восторг, что не мог сдержаться. «Извините, господа!» — вскричал он, бросился в кухню, помешал в котле золотым скипетром, обнял королеву и успокоенный вернулся продолжать заседание. В кухне, между тем, наступила торжественная минута. Следовало резать на кусочки сало и поджаривать его на серебряных вертелах. Придворные дамы отошли, так как королева хотела все сделать сама из уважения и преданности к царственному супругу. Когда сало начало поджариваться, из-под пола раздался тоненький голосок. «Дай и мне кусочек сальца, сестрица. Я ведь тоже королева и очень хочу полакомиться». Королева сейчас же догадалась, что это пищала госпожа Мышуга, которая уже много лет жила в королевском дворце. Она уверяла, что состоит в родстве с королевским домом, и что сама она королева мышиного королевства и содержит под полом многочисленный штат придворных. Королева, добрая, кроткая женщина, хотя и не признавала госпожи Мышуги своей сестрой и королевой, но охотно угощала ее в большие праздники. «Вылезайте, госпожа Мышуга, и кушайте на здоровье», — сказала она. Госпожа Мышуга, весело подпрыгивая, вскочила на печку и начала хватать маленькими лапками кусочки сала, которые протягивала ей королева. Но тут со всех сторон прискакали кумовья и родственники госпожи Мышуги, и, наконец, семь ее сыновей, известных обжор в подпольном королевстве. Они завладели салом прежде, нежели испуганная королева могла воспротивиться этому. К счастью, подоспела обергофмейстерина и без церемоний расшвыряла назойливых гостей. Остатки уцелевшего сала были по указанию придворного математика мастерски распределены на все колбасы. Скоро заиграли трубы и литавры, и короли и принцы в блестящих одеждах съехались на пир. Кто верхом на белых конях, кто в хрустальных экипажах. Король встречал всех их чрезвычайно радушно и затем в короне и со скипетром занял почетное место за столом. Стали подавать один сорт колбасы за другим. Знатные гости кушали с большим одушевлением, но король не раз морщился и сукоризный смотрел на королеву. Когда подали 65-й сорт, ливерную колбасу, все заметили, что король побледнел и несколько раз вздохнул. Когда же принялись уничтожать особенно любимую королем кровяную колбасу, он поднял глаза к небу, откинулся на спинку кресла и лишился чувств. Все выскочили из-за стола, и придворный доктор тщетно искал пульс у несчастного короля, которым, казалось, овладело глубокое, непостижимое горе. Никакие средства не помогали. Наконец, два придворных доктора, благоговейно опустившись на колени, один против левой, а другой против правой ноздри монарха, верноподданически стали пускать ему в нос дым из жженных перьев. Король несколько пришел в себя и чуть слышно пробормотал: «Слишком мало сала!» Тогда неутешная королева бросилась к его ногам и зарыдала: «О, мой несчастный супруг! Какую вы терпите муку! Глядите, виновница у ваших ног! Накажите ее, накажите построже! Ах, госпожа Мышуга! Семь сыновей ее, кумовья ее и тетушки поели почти все сало!» Тут королева упала в обморок по всем правилам придворного этикета. Рассерженный король вскочил и громко закричал: «Обергофмейстерина! Как это случилось?» Обергофмейстерина рассказала все, что ей было известно, и король решил отомстить госпоже Мышуге и ее семейству. Тотчас был принесен в кресле самый старый из тайных советников, который предложил королю завести с госпожой Мышугой процесс и отобрать у нее принадлежащее ей подполье со всем движимым и недвижимым имуществом. Но король, знакомый несколько понаслышке с судопроизводством в его королевстве, не пожелал откладывать дело в такой долгий ящик. Тем более, что Мышугу невозможно было подвергнуть предварительному заключению, и она продолжала бы есть у него сало. Старичка тайного советника, который успел уже заснуть и довольно неприлично посвистывал носом, отнесли бережно впредь до востребования домой, а вместо него был призван придворный часовщик и органист. Этому-то человеку, которого звали, как и меня, Христианом Элиасом Дроссельмейером, и было передано дело. Дроссельмейер сказал, что он знает способ, посредством которого он может навеки изгнать из дворца госпожу Мышугу со всеми ее родственниками и двором. Он и в самом деле вскоре изготовил маленькие проволочные машинки, внутри которых на ниточке прикреплялось жареное сало, и расставил их в большом количестве по комнатам дворца. Но госпожа Мышуга была не глупее часовщика, и тотчас же подметила его ухищрение. Но 7 сыновей ее и бесчисленное множество кумовей и кумушек, несмотря на ее предостережение, ринулись в машинки Дроссельмейера. И только что собирались полакомиться салом, как решетки внезапно опустились. Они попались в плен и были затем казнены на кухне. Госпожа Мышуга с горстью уцелевших мышей покинула место ужасов. Горе, отчаяние, жажда мести бушевали в ее груди. Двор радовался, но королева была озабочена. Она знала характер Мышуги и понимала, что та непременно отомстит ей за смерть сыновей и родственников. Так и вышло. Однажды, когда королева готовила для своего царственного супруга любимый его студень, появилась госпожа Мышуга и сказала: «Мои сыновья, кумушки и тетушки, убиты. Берегись, королева, как бы царица мышей не перегрызла пополам твоей принцессочки. Берегись!» С этими словами она исчезла и больше не появлялась. Королева так перепугалась, что уронила студень в огонь, и таким образом госпожа Мышуга вторично испортила любимое кушанье короля, на что он очень рассердился. «Ну, на нынешний вечер довольно, в следующий раз доскажу остальное», — сказал, вставая, крестный Дроссельмейер. Как ни упрашивал его Маша рассказывать дальше, он ни за что не согласился. «Нельзя так много за один раз, Маша», — сказал он, направляясь к двери. «Скажи-ка, крестный», — крикнул ему вдогонку фриц, — «это правда, что мышеловки изобрел ты?» «Как можно спрашивать такой вздор?» — сказала мама. «А почему бы я и не мог выдумать мышеловки?» Задумчиво улыбаясь, тихо сказал крестный. «Разве я не искусный механик?»